Глава 11. Шифровка для боцмана. Интерлюдия 8. Алкас был уверен, что неплохо подготовился к поездке в Щукинск. Накануне он просмотрел все нарытые сведения на Кента, на Ларику, на людей, с кем боцман пересекался за то время, пока ученик еще находился рядом. Его несколько удивило, что некий Лекс, довольно высокоранговый обитатель рубежья, минимум пару раз контактировал с наставником и его подопечным. Аналитик даже смог отследить, что насчет этого десятника Дмилыч однажды переводил деньги. Чем больше информации он перерабатывал, тем сильнее Алкас убеждался, что недавно появившийся в рубежье парень весьма непрост. «Кто же ты такой, Дмилыч? Подарок судьбы или роковое проклятие?» — вслух задал вопрос аналитик, продолжая просматривать данные. «Об тебя пообломали зубы и неслабые ребятишки. Старк, прожженный командир людоловов, Георг, наиподлейший интриган, некий Дум, бандюган из бандюганов, и сам Викт, у которого до встречи с тобой поражений не было вообще. И вдруг вчерашний Новик, сумевший каким-то чудом меньше, чем за месяц, добраться до 10-й ступени, валит профессионального убийцу, да еще во время поединка. Ссорится с тобой? Упаси Боже! Тут нужна идеально тонкая игра, и я постараюсь также идеально ее провести». Вдобавок вызвал недоумение и тот факт, что молодого человека не оказалось в сети. Аналитик списал это недоразумение на очередной сбой системы. Вполне возможно, ополченец с позывным Дмилыч снова появится после ее очередного обновления, а пока надо побыстрее подкатить к пострадавшему и предложить свою помощь. Алка собирался отправиться в Щукинск дневным поездом, но после сообщения об утреннем прорыве отложил поездку на вечер. Иногда при таких прорывах пришельцы нападали на поезд, а ему сейчас только разборок с монстрами не хватало. Пришедшее накануне сообщение от Пашика сильно порадовало. Настолько, что он, вопреки своим привычкам, раскошелился на довольно крупную сумму, будучи уверенным, потраченные деньги принесут многократную выгоду. Оставалось только тщательно подготовить Дмилыча к предстоящему весьма выгодному походу. Алкас проработал сразу несколько способов подружиться с этим уникумом, начиная от посулов и всевозможных обещаний и заканчивая слезной просьбой о помощи в крайне щекотливой ситуации. Для подстраховки нанял на пару дней 4 воинов, для которых также была прописана специальная роль. Сейчас прибывшие наемники охраняли дом аналитика. До отъезда еще оставалось несколько часов, и он решил просмотреть последние новости. Все, что могло хоть как-то помочь в его непростом деле. «Так-так, а вот это мне не нравится», — произнес он вслух, прочитав переписку Ларики с Кентом. «Неспроста ты сюда направляешься, дорогуша. Неужели пронюхали Адмилыча? Не зря говорят, что бабы чуют сердцем больше, чем мы знаем умом». Возня в прихожей заставила отвлечься от экрана. Алкас повернулся и увидел в комнате смутно знакомую физиономию. «Здравствуйте», — произнес хозяин дома, не ожидая от неожиданного визита ничего хорошего. «Не могу ответить тебе взаимностью, хлюпик», — ответил вошедший, поправляя ковбойскую шляпу. «Однако наша встреча может закончиться и без увечий, ежели сразу скажешь, где найти Георга». «Викт?» Хозяин дома сразу вспомнил фото человека, о котором собирал для банкира сведения. «Он самый. Надеюсь, ты не станешь отказываться, иначе легкими переломами, как твои охранники, уж точно не отделаешься». Репутация десятника не оставляла сомнений в реальности его угроз. Спрашивать, зачем ему понадобился Георг, Алкас не стал. Наверняка будет вызнавать о Кенте и Дмилыче. «Мне потребуется полчаса, чтобы выяснить точное местоположение банкира. Он, кстати, знает, что ты его ищешь. Стоимость услуги 5000 упсов». «Как думаешь, сколько стоит одна стадия твоего возрождения?» — прищурив глаз, спросил Викт. «Много». «Значит, договариваемся так. Я великодушно не стану тебя убивать, а ты на сэкономленные деньги оплачиваешь лечение охранников, стоимость своих услуг и мой визит, который обойдется тебе в 10. Все понятно?» «Да». «Тогда я жду деньги». Аналитик без слов выполнил перевод. «Отправил?» — подтвердил он. «Хорошо», — кивнул Викт. «И учти, если по указанному тобой адресу я не найду нужного человека, приду снова». «Я не допускаю ошибок, которые представляют угрозу для моей жизни». Алкас сильно старался, чтобы его голос звучал без дрожи. Через 20 минут аналитик выдал три варианта возможного местонахождения банкира. Указал адрес, где Георг осядет, вероятнее всего, и объяснил десятнику основания для этих выводов. «Ты так легко сдал своего лучшего клиента?» — усмехнувшись, спросил десятник. «Во-первых, с недавнего времени у нас серьезные финансовые проблемы. Во-вторых, вряд ли в ближайшее время он сумеет предложить мне выгодный заказ. А в-третьих, ты заплатил максимальную цену за мои услуги». «Никогда вас торгашей не любил. Мать родную за деньги продадите. Однако и от такого, как ты, может быть польза. Так что живи, гнида. Может, еще и свидимся, ежели тебе сильно не повезет». Окинув напоследок торгаша презрительным взглядом, Викт покинул дом. «Можно подумать, что он сам из другого теста. И еще вздумал мне морали читать, убийца. Все-таки надо было отправляться дневным поездом», — вздохнул аналитик. «Лучше встретиться с десятком пришельцев, чем с одним таким десятником». Алкас посидел несколько минут, унимая волнение. Затем пошел к охранникам. Все четверо были в отключке и вдобавок с увечьями. Пришлось вызывать медиков, поскольку договор найма предполагал медицинскую страховку. «Пожалуй, наша еще не состоявшаяся встреча уже обходится мне в копеечку. Теперь придется где-то нанимать других ребяток и ехать в Щукинск. Вот и весомая причина для встречи с Дмилычем. Надо же предупредить парня о смертельной угрозе». Алкас взглянул на часы. «А ведь я могу еще успеть и на дневной, если его задержали из-за выброса». Медицинская карета как раз подъехала к дому. Хозяин в двух словах обрисовал ситуацию, сообщил о страховке и о необходимости срочного отъезда. Только после этого он смог посмотреть изменения в расписании. Сеть подсказала. Отправление действительно задержали на 1 час. Аналитик решил, что наемников он и в Щукинске отыщет, и поспешил на вокзал. «С моей автономкой, как с женщиной, никогда не угадаешь, что же ценного в твоих действиях она отыщет. Вроде покрошил толпу монстров, а в копилку разума всего-то отсыпали преференции за грамотную организацию обороны Новика, да добавили в копилку мышечной разумности за экономию боеприпасов. Оказалось, что десяток мелочевки я в прямом смысле покрошил лопаткой, на автомате отсекая недомерком трофейную часть тушки. Помимо преференций, система выдала и претензии. Дескать, в бою не догадался использовать умения. И тут действительно вспомнил, что давно не получал никаких сообщений по запахам, вкусам и тому подобному. Задал вопрос. А как его использовать, ежели оно молчит, как рыба? Догадался выключить, догадайся и включить. Озадачили меня ответом. В город мы вернулись с полным мешком трофеев. Благо, кто-то из припозднившейся подмоги одолжил свой. После их сдачи Пашку перевели на 3-ю ступень и начислили 3500 упсов. «Дима, а почему система всю сумму мне перечислила? Я же точно не всех тварей добивал. Некоторые были готовы даже с отсеченными башками». «Паш, об этом лучше никому не рассказывать. Мы же хотим, чтобы ты скорее достиг высоких ступеней». «Конечно». «Вот и работаем над этим. Тайно. Если же тебя волнует слишком большая сумма, обналичь 1500 и передай мне. Я с некоторых пор стараюсь расплачиваться только налом». «Это так неудобно», — сморщился он. «Иногда именно нал и выручает». «Согласен», — тяжело вздохнул он. «Ты в какой гостинице остановился?» «Ни в какой. У знакомых ночевал». «Я вчера... это... не в себе был. Может, у меня поживешь, пока Кент не объявится». «Не стесню?» «Ну, у меня, конечно, не хоромы, но где кости бросить, место найдем. Надо опять же мою 3-ю ступень обмыть». Возражать не стал. Попросил приятеля показать магазин, где он приобрел свой глок. Туда и отправился, пока Пашка метнулся за продуктами для нашего домашнего банкета. Сначала он предлагал отметить повышение в ресторане. Пришлось отказаться. Моя физиономия и так засветилась в городе. Еще немного, и основной системе станет известно о некоем шустром ополченце с позывным «Митчелл». Понятия не имею, сумеет ли она сопоставить его с Дмилычем, но вдруг. И как она себя поведет. В любом случае, ожидать чего-то хорошего не стоит. Скорее начнет натравливать на меня всякую шваль или локоны вокруг открывать. Может, и сегодняшнее приключение инициировано ею. Тогда совсем плохо. Магазинчик оказался небольшим и универсальным. Похоже, здесь продавалось все, кроме продуктов питания, а оружейный отдел занимал отгороженный закрашенным стеклом угол. Торговал огнестрелом совсем молодой парнишка, выглядевший лет на 16, не больше. «Добрый день», – поздоровался я. «Приветствую. Нужна консультация или что-то конкретное?» – спросил он. «Приятель показал вот такой пистолет». Я положил свой глок на прилавок. «Но с магазином на 17 патронов». «Будете покупать новый пистолет или только магазины?» «Что-то я не совсем понимаю». Он наклонился и извлек из недр прилавка парочку новых магазинов. Вытащил мой, вставил новый. Затем принялся объяснять. «Сначала добытчики поставили огромную партию брака. Наши умельцы смогли дефект выправить, но патронов в исправленный магазин помещалось всего 10. А пару дней назад поступила новая фабричная партия, без дефектов. Дай 4 магазина». «Осталось лишь 3. Обещали подвезти на следующей неделе». «Беру, сколько есть», – поспешил я. «И 2 коробки патронов могу оплатить наличными». «Мне без разницы». «Много ли человеку нужно для счастья?» Оказалось, совсем чуть-чуть. Вышел из оружейной лавки, с трудом скрывая улыбку. И все из-за того, что теперь в бою с пришельцами или местными хищниками мог гораздо дольше не перезаряжать глок. Сейчас бы еще столкнуться нос к носу с Кентом, и большего счастья на сегодняшний день не нужно. Задача организации тайника на теле успешно решена. Имеется 2 приемлемых варианта. Первый – подрезка кожи с организацией небольшого кармашка между покровом и мышцами. Второй – локальное наращивание дополнительного слоя кожи. Первый вариант менее заметен окружающим, но будет сопровождаться некоторыми болевыми ощущениями. Второй повлечет появление заметного шрама и припухлости. Неожиданно проявила себя автономка. Вообще-то, когда я спрашивал, то имел в виду действительно на теле, а не в теле, однако решение мне понравилось. Ведь что может быть надежней? «И ты это способна сделать?» – шепотом спросил систему. «Меня интересует второй вариант». «Мощностей достаточно для реализации второго варианта в течение часа. Приступаю». «Может, погорячился?» В голову тут же полезли тревожные мысли. «Эдак недолго и в монстра превратиться. Сначала захочется вторую кожу, затем третий глаз где-нибудь на затылке, а там и конечностей окажется маловато. Нет, хватит, никаких экспериментов с собственным телом. Научиться справляться хотя бы с тем, что есть». Вместо Кента я столкнулся с Гошей, и сразу возникло стойкое ощущение, что не случайно. «Митчелл, ну ты и крут!» – начал он. «Говорят, кучу пришельцев положил». «Прямо так и говорят». Получалось, что Гоша за мной присматривает. Я постоянно замечал в городе то одного, то другого пацана его возраста. «Сам слышал?» Он смотрел на меня честными глазами. «Плохо», – тяжко вздохнул я. «Мне известность совсем ни к чему. Хоть из города уходи, а я еще не завершил здесь свои дела». «Может, я могу чем-то помочь?» Задумался. Помощь, которую ожидал получить от Пашки, как-то запаздывала, но ведь можно и с двух сторон действовать. Глядишь, получится быстрее. «Ты прав, можешь. Доступ к форуму имеешь?» «Конечно». «Нужно шифровку одну отправить, а самому мне в сеть выходить не с руки». «Значит, писать в раздел объявлений?» — сразу подсказал помощник. «Вот видишь, ты все знаешь, прямо хоть в команду бери». Ляпнул, не подумав, но потому, как загорелись глаза парнишки, понял, что попал в точку. «Что писать?» Гоша постарался сделать серьезное лицо. «Напиши, что Юнга, ставший матросом, ищет наставника. Сообщение желательно передать...» Хотел указать имя получателя, но, вспомнив о Викте, передумал. «Бывшему боцману». «Отправил», — доложил Гоша. «А ты правда возьмешь меня в команду?» «Подумаю над этим». Не собирался его обнадеживать. «Не обманешь?» «Гоша, я тебе ничего не обещаю. Сразу скажу, толковые люди вроде тебя мне нужны, но жизнь иногда такие сюрпризы преподносит, что и в кошмарном сне не привидится. Поэтому пустых обещаний я не даю». Постарался по возможности убедительно нагнать туману. «Спасибо». Похоже, он мои слова понял по-своему. «Пока не за что». «Да, я чего тебя искал?» Он треснул себя ладонью по лбу. «Серв просил передать, что людоловы затаились, но город не покинули». «Он тоже в твоей команде?» — спросил паренька. «Мы иногда помогаем друг другу», — уклончиво ответил он и убежал. Похоже, тучи надо мной сгущались. Людоловы явно готовились к новому удару, а я пока не мог покинуть Щукинск, поскольку оба канала возможной связи с наставником находились здесь. Теперь я больше надеялся на своего нового друга, чем на Пашку. Старый приятель как-то сразу отводил взгляд, стоило напомнить о Кенте. Может, действительно решил, что я стану сводить счеты с наставником и пытался этого избежать? Надо будет его хорошенько напоить и расспросить подробнее. Помню, на нетрезвую голову он любил поболтать. До ужина оставалось чуть более часа. Заглянул еще в парочку магазинов, наведался в ювелирку, чтобы прицениться к украшениям. Надо же будет Лиле что-то преподнести, чтобы скрасить ее пробуждение среди такого кошмара, который предстоял дальше. Цены здесь начинались с 5000. Кольца, серьги, кулоны, диадемы, колье. Аж в глазах рябило от сияния золота и драгоценных камней. «Кому подарок выбираем?» Ко мне подошла женщина лет 50 с бейджиком Мариза, продавец-консультант. Под именем разглядел заключенные в клетках числа 14-1-18-10-9-1. Подумал, неужели номер телефона, но почему я ни у кого аппаратов не видел? «Очень красивой девушке, но пока просто смотрю на ассортимент. Я недавно в рубежье», — сразу сообщил сам, чтобы не доставали популярным вопросом. «Так, может, стоит начать с серебра?» По-видимому, она решила, раз недавно, то откуда такие деньги. «Не пойдет», — я покачал головой. «Я перед ней провинился на сотни тысяч. Надо хоть частично загладить вину. Вот заранее и смотрю, сколько упсов мне потребуется». «Тебя как зовут, молодой человек?» «Митчелл». «Думаешь, они тут легко достаются, Митчелл?» — улыбнулась моей наивности продавец-консультант. «Не знаю, легко ли они достаются, но зарабатывать уже приходилось. Да, непросто, однако пока проблем не было». «Ну-ну». «Появятся первые 5 штук, перешли на имя Мариза 5 упсов, чтобы я заранее начала подыскивать достойное украшение». «Скажите, а что за числа у вас под именем?» — не удержался от мучившего вопроса. «Это?» — она посмотрела на бейджик и принялась объяснять. «Цифровое обозначение имени». «Это как?» «Номера букв по алфавиту». «Здорово!» — восхитился я, после чего вернулся к украшениям. «Только в 5000 я не уложусь». «А я и не говорю, что буду искать самое дешевое. Просто чем быстрее ты добудешь первые 5000, тем скорее соберешь и всю сумму. Из этого и буду исходить». Наш разговор подсказал мне весьма интересное решение. Я достал карточку номиналом в 50 упсов и положил на прилавок. «Перевести пока не могу, поэтому даю наличными». «Это явно не 5 упсов». «Так и у меня уже давно не та сумма, о которой вы говорили. Как минимум в 10 раз больше». Она не поверила. «Тогда чего сразу не купишь?» «Так ведь не увидел пока в вашем магазине ничего достойного моей девушки». Когда я пришел в Пашкину квартиру, он еще не закончил сервировать стол и предложил немного подождать. От моей помощи наотрез отказался. Непривычно было видеть его в домашней одежде, фланелевая рубаха в клеточку, спортивные штаны с лампасами, тапочки и полное отсутствие оружия. Я даже в душ брал пистолет. Мало ли кто вздумает влезть в квартиру. А тут вот уж настоящий городской житель. Пользуясь предоставленной возможностью, метнулся в душ, поскольку утром так и не удалось сполоснуться. Нежась под струями теплой воды, обнаружил под мышкой потайной карман и спрятал туда свои сокровища. Припухлости, о которой информировала автономка, особо не заметил, а вот шрам действительно имелся. Но я ведь и не собирался никому демонстрировать красоту своих подмышек. Выйдя из душа, направился на кухню. Пашка действительно постарался, стол ломился от яств. Приятель тут же принялся открывать бутылку вина со словами. «Говорят, это самое классное, что имеется в рубеже. Давай за мою 3-ю ступень, и дай бог не последнюю». Вино пахло приятно, при этом перед глазами не появлялась информация об ингредиентах. Может, оно и к лучшему? Подумал и выпил, прислушиваясь к организму. Жжение в груди на этот раз я не почувствовал. Вздохнул облегченно. Значит, алкоголь доберется до желудка и хоть немного, но ударит в голову. Очень хотелось скинуть напряг последних дней. А в следующую минуту сильно пожалел, что умение в отключке, заметив рухнувшего на диванчик Павла. «Содомом вас всех, Агаморо!» На этой мысли вырубило и меня.